Вся ваша жизнь есть постоянная борьба и преодоление препятствий. Но такое преодоление препятствий кому-то из людей удается пройти скачком, а кому-то медленным переползанием через колючки и завалы. Вам нужно точно ориентироваться в поле низких вибраций физического мира. Но я понимаю, что для людей это самое трудное дело. И всего лишь потому, что вы все пытаетесь решить сами, самостоятельно, но не на базе божественных начал, а на базе своей собственной оценки ситуации. Оттого и путь ваш не прямой, не ясный, а настолько сложный, что, наконец, поняв цель пути, вы уже, и это бывает часто, не имеете времени выполнить хотя бы половину мной назначенного предначертания. Одно лишь скажу, что кроме вашего собственного неумения или отсутствия знаний, лукавый подкидывает или присылает вам людей, которые говорят, как устами мед пьют, но на самом деле просто воруют это драгоценное и такое короткое время воплощения ради того, чтобы не оставить никакого шанса для исполнения предначертания или исправления ошибок. Поэтому все люди, которые встречаются на вашем пути, по существу делятся на светлых и темных людей. Первые — это ваши сподвижники, которые только усиливают позитивную направленность психической энергии. А вторые — это энергетические вампиры, питающиеся вашей энергией и вносящие деструктивные моменты во все ваши дела и действия. Распознать или отличить их очень сложно, потому что и те, и другие говорят о высоком и предлагают свою помощь в реализации ваших самых светлых начинаний, причем ради вашего же блага, ради совершенствования вашей личности. Что же делать вам? И как выбрать из ваших попутчиков того, кто действительно от Бога, и оттолкнуть того, кто от лукавого? Молитвы здесь не помогут. И есть только один путь — это обращение ко мне или иерархам света с просьбой вразумить и помочь реализовать себя наперекор всем козням лукавого. Если вы будете просить меня или иерархов света искренне, это значит, вы, принимая мир мой, меня и те каноны вечности, по которым все устроено на Земле и в космосе, то тогда помощь моя прибудет. Обращение ко мне есть ваш входной билет в будущее, потому что люди черные или люди-слуги, помощники лукавого никогда не пройдут мой суд, даже если и зальются слезами, выучат все молитвы или поклянутся в верности мне и иерархии света. Помните, я вам говорил уже несколько раз, что не слова ваши для меня важны, а мысли ваши, поскольку честнее мыслей нет ничего, а энергетическая мощность положительных мыслей так велика, что иногда не поддается расчету. По мыслям вашим, а не словам, дам я ответ и отведу беду или черных людей от вас, ибо вижу ваш внутренний мир и вижу ваши заветные желания, даже если вы еще ничего не произнесли. Но уже в который раз люди, не обращаясь ко мне за помощью, все же пытаются найти пути преодоления препятствий, наставленных лукавым. Есть люди, попавшие в его сети, которые пытаются найти ответ на базе собственной философии жизни, на базе опыта преодоления аналогичных препятствий, самостоятельно или другими людьми. Все повторяется по замкнутому кругу, который прочертил вам лукавый и его окружение, черные люди. И поэтому инволюция есть повторение ваших вечных ошибок. Мудрость, вспомните молитву, приходит к человеку лишь тогда, когда он осознал свое предназначение и когда он не видит другого пути, как только путь признания и познания истины и Бога, Создателя. Должен вам сказать, что черных людей очень много, и за их святой личиной кроется самый опасный враг — лукавый, который не только развращает вас, развивает вашу гордыню, но и самое главное, ворует ваше драгоценное время жизни, заставляя петлять и искать свой путь там, где уже тупик или пропасть. Главное для него — заставить вас работать с эффективностью, равной нулю. Сторонитесь лжепророков и псевдодоброжелателей. Все они вампиры вашей жизни, и все они создают вам препятствия или тернии, которые возникают на пустом месте, создавая условия существования для вас уже не просто некомфортными, а в большей степени нетерпимыми, загоняющими вас в угол. Но этот угол застелен бриллиантами и покрыт златом, блеск которого застилает глаза человека без веры, делает его незрячим и послушным воле лукавого. Человек, стремящийся к истине, к Богу, к Создателю, должен преодолеть в себе тягу к материальным ценностям жизни и определить для себя духовную цель очередного воплощения. Воплощение есть один из этапов эволюции не только человека, но и всего человечества. И поэтому никак нельзя, несмотря ни на чье нашептывание или рекомендации, менять духовную эволюцию на регресс или инволюцию души и духа. Если вы не понимаете, кто друг, а кто враг, спросите у меня. От этого у вас не убудет, но прибудет моя помощь и благодать. Но только просьба ваша должна идти от сердца и так искренне, чтобы ваш энергетический импульс, ваш крик о помощи дошел до меня или иерархов света. В этом случае помощь моя не оставит вас. Я открою вам глаза на мир ваш и окружение ваше. И тогда гармония мира станет для вас путеводной звездой на вашем пути через тернии материального или физического мира к высотам духовности.